Глава 39. «Ты можешь мне внятно объяснить?» — спросила Вика, влетая в их кабинет. Она пошла за кофе и провалилась куда-то на добрых полчаса. «Почему вся контора считает, что твоя чокнутая няня ходит в твоих невестах?» «А, это, наверное, Ева прошлась по офису», — объяснила Адам благожелательно. «А с чего она вообще это взяла?» «Ну, у меня очень умный ребенок». Вика обрушила на его стол кипу папок. Адам едва увернулся от этой лавины. «И ты, Брут!» — воскликнул он. «Приступай быстрее, у нас еще полно работы». «К чему?» — запнулась она. «Ну ты же сейчас будешь меня воспитывать, говорить, что я свихнулся, про разницу в возрасте, про наших раздельных детей, про то, что моя няня чокнутая. В последнее время все вокруг только и заняты тем, что рассказывают мне, как сильно мы с Асей не подходим друг к другу». «Тебе не приходило в голову?» Вика стряхнула собственноручно организованную гору папок и присела на стол, чтобы пригладить его волосы. «Что все вокруг правы, а ты дурак!» «Приходила», — с Асиным простодушием признался Адам. «Но я подумал, какая разница, дурак я или умный. Предпочел мыслить категориями «счастлив» или «несчастлив». «Больше разума в твоем теле, чем в твоей высшей мудрости, как говорил Заратустра». И она, наклонившись, поцеловала его в щеку. Адам дернулся. «Что на тебя нашло?» «Добрый дух, на самом деле между тобой и Асей я бы тоже выбрала Асю. Ты нытик и самодур одновременно. Худшая комбинация из всех возможных. Мне памятник требуется из золота за то, что я столько лет разруливаю твои проблемы с коллективом и выношу твои закидоны». «Что-то мне подсказывает, что ты опять просишь повышения». «С другой стороны», — невозмутимо продолжала Вика, «я посмотрела все серии «Шизоидной бывшей» и могу сказать, что темная сторона твоей няни действительно пугает. Так что, ребята, вы сделаете жизнь друг друга невыносимой очень скоро, как два резиновых меча, пущенных с одинаковой силой навстречу друг другу. Столкнетесь и разлетитесь в разные концы поля. Да, я так Фариду Ашотовичу и сказала». «Зачем ты вообще разговаривала с моим отцом?» «А потому что твоя мама накрутила ему хвост, и он теперь занят партизанщиной». «Потому что эти двое объединяются только для того, чтобы испортить мне жизнь?» «Но он не внял моим аргументам. Я имею в виду метафору с резиновыми мечами». Адаму вдруг так резко все надоело, он больше не мог слушать чужих рассуждений о том, о чем никто понятия никакого не имел. Он вышел из кабинета, прошел по офису и толкнул двери на веранду. Развалившись в садовом шезлонге, Ася была до самого носа укутана пледом и хохотала, читая книгу. Ева маленькими граблями пыталась собирать листья. Ее яркий плащ мелькал за толщами саженцев. «Адам!» — воскликнула Ася, подняв голову. «Почему ты выскочил на улицу в одной?» Не отвечая, он склонился к ней с глубоким, жадным поцелуем. Не размыкая их губ, она мягким и плавным движением увлекла Адама к себе под плед, накрывая его плечи. «Полегчало?» — спросила Ася, когда он, наконец, смог чуть отстраниться. «О, да!» Адам обнял ее и натянул плед повыше. «Ты горячая, как картофелина». «Картофелина?» Она насмешливо сморщила нос. «Один бывший называл меня луковкой, но ты его переплюнул». «У тебя есть бывшие на все случаи жизни», заметил он лишь слегка раздраженно. «Сколько вообще их было?» «Правда хочешь знать?» Все, чего я хочу, это не попасть в этот печальный список. Поэтому давай поженимся. Ладно, давай. Легко согласилась Ася. Это же 100% гарантированное средство от любых невзгод, насморка и порчи. Три причины твоего нет. Измены, ревность и жадность, перечислил Адам. Мне просто надо не позволять тебе чувствовать себя одинокой, не давать повода для ревности и время от времени окукливаться, чтобы мы могли выдохнуть. Звучит достаточно просто. Звучит недостижимо. Мы должны жить на необитаемом острове, чтобы это все сработало. Поэтому возвращайся внутрь, пока ты не замерз до смерти в одной футболке. Адам поплотнее обхватил ее руками. «От тебя можно греться, как от печки», — сообщил он, касаясь губами ее щек, скул и шеи. «Подумай о перспективах. Если мы с тобой поженимся, то все будут в таком шоке, что даже на какое-то время от нас отстанут. А мама с папой от ужаса, возможно, даже помирятся. Я так и вижу их сидящими на берегу моря. Будь ты проклят во всех своих жизнях, скажет мама. Дорогая, я принесу тебе еще сока», ответит он. «Нет, твои родители будут терзать друг друга до самой смерти», вздохнула Ася. «Такова их формула любви. Адам, что на тебя нашло сегодня?» «Я очень много думал», признался он. «В ту ночь, когда мы с Евой остались одни из-за ее температуры, и понял, что не хочу больше таких ночей никогда в жизни. И еще я понял, что рядом с тобой становлюсь лучше». Дыхание вдруг сбилось, и Адаму понадобилось какое-то время, чтобы восстановить его. Ему казалось, что сейчас он говорит самые главные слова в своей жизни. И именно от них зависит все его будущее. «Мне так хочется тебе нравиться, что я извлекаю из себя самые хорошие свои качества. И тогда я подумал о том, что тебе тоже очень хочется нравиться мне, что приводит нас к выводу, что мы сможем избежать первого пункта, который меня пугает больше всего». «Я же тебе уже говорил, да, что умру, если ты мне изменишь?» «Никто еще не умирал», — произнесла Ася с довольно неумелой бравадой. Она смотрела на него во все глаза, и в ее зрачках что-то пульсировало, как сигнальный фонарь. «Второй пункт меня пугает тоже, потому что он грозит расставанием», — продолжал Адам. «Но если ты решишь уйти от меня, то я всегда смогу вернуть тебя обратно, потому что ты не любишь, когда мне плохо». «Да что за самоуверенность!» — гневно воскликнула Ася, и крупная слеза переломила меланхоличные лучи осеннего солнца. «И еще я подумал о том, сколько всего ты успел за одну ночь?» «Она была очень длинной и очень одинокой». Он мысленно повторял эту речь все утро, но Ася все время его сбивала и запутывала, и сосредоточиться было все сложнее. Надо было все-таки подготовить файл с презентацией, как перед крупными выступлениями. «Что все твои бывшие и твои ошибки, и твои разочарования нужны были для того, чтобы в один прекрасный день мы с Евой нашли тебя в парке. Не ту шизоидную бывшую, известную на весь интернет, а Асю в разноцветных штанах». «Это один и тот же человек». Она становилась все более сердитой. «Адам, у меня такое ощущение, что ты маркетинговый план излагаешь». «Хочешь что-то продать? Изъяви аргументы», — объяснил он. «Эту корову я не покупаю. Господи боже, да зайди ты уже внутрь». «И последнее». Адам решил, что будет сыпать словами до тех пор, пока не околеет. «Я хочу, чтобы Макар или Кинг-Конг, или как ты решишь назвать сына, родился после того, как мы поженимся, а не до. Мне действительно это важно». тут, наконец, Асю пробрало. Он видел, как с грохотом рушатся стены, унося с собой насмешливый прищур глаз и ехидство губ, и высокомерие вздернутого подбородка. «Почему?» — с запинкой спросила она. «Потому что мы давно уже семья», — ответил Адам спокойно. «А в семье никогда и никого не бросают и не забывают. Так говорится в вашем любимом мультике про зубастое чудовище». «Лила и Стич!» Слезы хлынули как-то сразу, как будто внутри Аси кто-то повернул вентили. «Мамочки!» Адам заговорил цитатами из мультфильмов «Как живой человек». «Перестань немедленно, у меня сейчас сердце выскочит из груди, а мне нельзя так волноваться». «Тише». Адам принялся ее укачивать, как ребенка. «Тише. Знал бы я сразу, что мультики оказывают на тебя такое влияние, то сразу бы начал с козырей». «Не мультики». Она задрала к нему голову. «Ты». И, потянувшись, поцеловала его мокрыми, дрожащими губами. Вот теперь и он ощутил, что инфаркт где-то близко. «У тебя будет куча проблем», — лихорадочно говорила она, осыпая его беспорядочными поцелуями. «Ну и пусть. Ты возненавидишь меня». «Переживешь». «Иногда будет больно». «Я люблю тебя». Ася замерла испуганным зайцем, потом обхватила его лицо руками, чтобы посмотреть в глаза. «Соображаешь, что говоришь?» Адам был без сил. Он как будто пробежал марафон. У него не было больше ничего, что он мог бы еще бросить в топку ее сомнений. Поэтому он только повторил упрямо. «Я люблю тебя, и делай с этим что хочешь». Ася облизнула пересохшие губы, все вглядываясь и вглядываясь в выражение его глаз, как будто читала одну из своих любимых книг. «Да», — сказала она наконец. «Что?» — не понял он. «Давай поженимся, раз ты этого так хочешь». От облегчения он и сам едва не расплакался. Сжав ее в объятиях, Адам притих, пытаясь сообразить, что сейчас только что произошло. Как бы то ни было, он разберется совсем позже. Будет двигаться медленно, проживая один день за другим. У них с Асей теперь много времени. Реальность медленно возвращалась. Кажется, сквозь огромные окна на них глазел весь офис. Ева стояла на верхней ступеньке веранды, и бог знает, сколько она здесь уже была. В дверях неловко перетаптывался Ленар и никак не мог определиться, ржать ему или злиться. Звенящую тишину нарушила его дочь. «Ася!» — спросила она. «Ты женишься на папе?» Та всхлипнула. «Женюсь, черт меня подери!» И расхохоталась несколько истерически. Ева нахмурилась, не одобряя такого веселья в столь серьезный момент. «И станешь моей мачехой?» «И отправлю тебя в зимний лес за подснежниками». «Ну, Ася!» Ева даже топнула ногой. «Ты же уже взрослая!» «Давай обойдемся без всяческих мачех», — взмолилась Ася. «Меня от слова «муж» уже в дрожь бросает». Ева подошла ближе и, отодвинув Адама, села между ними. Вика вышла на веранду и набросила на плечи своего шефа пальто. Подошла к Ленару. «Опять дурдом в нашей конторе», — пожаловалась она. «С тех пор, как мы взяли в штат эту женщину, тут нескончаемое шоу». «А как твоя козявка будет тебя называть?» — требовательно спросила Ева. «Марьей Михайловной», — ляпнула Ася и вздохнула, отгоняя от себя лиходейское настроение. «Мамой», — поправилась она мягко. Мой ребенок будет называть меня мамой». «Тогда и я, как козявка», — определилась Ева, забираясь под плед. «Будешь моей другой мамой, административной». «Альтернативной», — поправила Ася с улыбкой и расцеловала Еву. «Мне кажется, что ты очень хорошо решила». «Я умная. Дим-Дим говорит, что у меня высокий QQ». «IQ». «Они это все серьезно?» — спросил Ленару Вики. «Кто поймет этих психов?» — пожала она плечами. «Сделать вам кофе?» «А коньяк найдется? Я как представлю лицо отца, так у меня нервный тик начинается». «А ты зачем вообще приходил?» — опомнился Адам, не в силах оторвать взгляд от того, как крохотные ладошки гладят и гладят Асины взъерошенные волосы. «А зачем я приходил?» — повторил Лина растерянно. «А, я тебе ключи привез от квартиры жены. Ты же ремонт затеял, а там никто не живет. Кстати, на следующей неделе прилетает Ильдар в отпуск. Приходи в гости с этой самой семьей». «А как же твоя мама?» — удивился Адам. «Да черт с ними всеми!» — вдруг рассердился Ленар. «Как они мне все надоели! Не волнуйся об отце, я не позволю ему сесть тебе на голову, раз уж у вас тут Шекспир сплошной». «Кто?» — спросил Адам. Пятая татуировка Аси гласила: «Грека реку» или «Река греку».